купишь 200 граммов ветчины, простояв за ней часа два и наслушавшись всяких ядовитых словечек от баб. «Куды лезешь? Моя очередь!» «Позвольте, гражданка, я уже час тут стою, все видели. А я, может, тут и ночевала. У меня, может, инвалидность первой степени, а он лезет. Тоже хам какой-то». «Позвольте, ну зачем же оскорбление? Ведь я же вас ничем не оскорбил». Но она не слушает. «Надел желтые ботинки и думает, что он у себя в Лондоне. Тоже барон» и так далее. Затолканный, оскорбленный, измученный, зажмешь, наконец, эту ветчину, принесешь домой, а она уже в рот не лезет. И думаешь, нет, лучше чаю попить с хлебом. Бог с ними, этими гастрономическими изысками. Век такой, все торопятся, все спешат, наступают на ноги, бабы злые, как оводы. А раньше жили не спеша, выходили замуж, рожали детей в более или менее спокойной обстановке, болели обстоятельно, лежа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали и почти ничем, кроме хозяйства, не занимались. Без докторов, без нудных анализов, без анкет. Наша нянька, заболев на вопрос «Что с тобой?», отвечала всегда одно: «Шось мене у грудях пече». А болезни-то были разные. Умирали тоже спокойно. Бывало, дед какой-нибудь лет в 95 решал вдруг, что умирает. А и пора бы уже давно. Дети взрослые, внуки уже большие, пора землю делить, а он живет. Вот съедутся родственники, кто откуда, стоят, вздыхают, ждут. Дед лежит на лавке под образами, в чистой рубахе день, два, три не умирает. Позовут батюшку, причастят его, соборуют, не умирает. На четвертый день напекут блинов, оладий, холодца наварят, чтобы справлять поминки по нем, горилки привезут, ведра два, не умирает. На шестой день воткнут ему в руки страстную свечу. Все уже с ног валятся, томятся, не умирает. На седьмой день зажгут свечу. Дед долго и строго смотрит на них, потом, задув свечу, встает со смертного одра и говорит: «Ни, не буде дела», и идет на двор колоть дрова. А теперь не успеешь с человеком познакомиться, смотришь, уже надо идти на его панихиду. Люди кокаются, как тухлые яйца. У всех склерозы, давление, инфаркты. И неудивительно, век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти, а телефоны, а телевизор, а всякие магнитофоны — ужас, кошмар! И все это орет, как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья, и везде, в собственном доме, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей, где хотите. И заметьте, что это просто садизм какой-то. Люди иногда даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют. Пусть говорит, зачем так? Они точно боятся, что если оно замолчит, то будет хуже. Не дай бог, еще что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то. Не почитать, не подумать, не сосредоточиться невозможно. А вечером дети садятся за телевизор, выгнав главу семьи из кабинета, и сладкие, приветливые, очень миленько причесанные телетети начинают рассиропливать какую-нибудь копеечную историю с музычкой и танцами или показывать захудалый фильм 25-летней давности, где играют молодые актрисы, которые уже, слава богу, старухи, которых уже побросали четвертые мужья и которые никак не могут бросить сцену. И вы думаете, да чего же эта корова закатайская была когда-то худенькой и хорошенькой? И прямо диву даетесь. Я ненавижу телевизор. Из-за него приходится выкидываться из кабинета уже в 7 часов вечера. Приходят подружки дочерей. Я собираю свои несчастные листки и черновики и иду покорно в столовую работать. Если там не гладят и не краят. Пристроившись где-нибудь на уголке, я с трудом выковыриваю из головы какие-то